Глава 5. Свеча, которую зажгла Ульяна, была маленькой, дорожной. Она давала совсем немного света, которого, однако, хватало, чтобы видеть лицо Дарьи, блестящее от слез, и темное, влажное пятно на потолке, откуда больше не капало. Дарья медленно кивнула. Ее взгляд был устремлен в пустоту. «Она всегда была не как все», — тихо начала Дарья. «Дочь мельника, самая завидная невеста в деревне, а женихов от себя гнала. Все в лес ходила, ни за грибами, ни за ягодами, просто бродила там часами. Люди говорили, что она с лешим знается, как и бабка ее, что знахаркой у нас была до тебя. Царствие ей небесное». Ульяна слушала, затаив дыхание. Имя старой знахарки было ей знакомо. Она слышала о ней на торжках от других целителей. Говорили, сильная была ведьма. «Прошлой осенью беда пришла», — продолжила Дарья. «Засуха. Земля потрескалась, колодцы высохли, скотина падала. Мы молились в часовне, свечки ставили. Все без толку. Отчаяние на людей нашло, злоба. Начали друг на друга коситься. Мол, кто порчу навел? И вот тогда Есения и вышла к людям. Сказала, что мы не тем молимся, что старый бог под землей спит, а мы его забыли». Дарья замолчала, переводя дыхание. «Она не кричала, не пугала, говорила тихо, красиво, о том, что нужно вспомнить дольную мать, как бабки наши делали. Говорила, что дерево-мать, дуб наш старый, обиделась на нас за пренебрежение, и что его нужно не просить, а кормить, поить, уважить. И тогда оно и землю напоит. Сначала над ней смеялись. А потом она собрала нескольких баб, самых отчаявшихся, и повела их ночью к дубу. Без мужиков. Взяли последнее молоко, что в деревне оставалось, последний мед с пасеки, вылили все под корни, вплели в ветки белые ленты, наговаривая что-то шепотом. Я сама не видела, рассказывали. А на утро пошел дождь». Она посмотрела на Ульяну, и в ее пустых глазах на миг блеснуло воспоминание о том чуде. «Не ливень, нет. Тихий, мелкий, благодатный дождь. Он шел целый день, и все поверили. Все как один. Понесли к дереву кто что мог. И дела пошли на лад. Земля отмякла, скотина пить начала. Есения стала для всех спасительницей». «А потом начались избранные», — спросила Ульяна. «Потом», — кивнула Дарья, — «зимой, когда Лидка, дочка бабыля, захворала, Есения сказала, что мать требует не только даров, но и служения, что она может забрать хворь, но заберет и человека, чтобы сделать его вечным. Родители отдали Лидку, а потом и другие. Они верят, Ульяна, они искренне верят, что спасают своих детей, отдавая их в вечное служение. Они боятся, плачут, но отдают». Дарья замолчала, обессиленная рассказом. Ульяна сидела неподвижно. Картина прояснялась. Голод, страх и одно удачное совпадение, подкрепленное харизмой и, возможно, старыми знаниями. Но чего-то не хватало. «А бабка ее, Афимья?» – спросила Ульяна. «Что с ней стало?» Дарья вздрогнула. «Умерла», – прошептала она. «Как раз перед засухой. Нашли ее в доме, сидела в кресле, будто уснула. А все травы ее, все книги, все мешочки пропали. Есения сказала, что это мать ее к себе призвала за знаниями. А люди… люди побоялись спорить. Дом ее так и стоит, заколоченный. Никто туда не ходит. Боятся». Рассказ Дарьи повис в тяжелом спёртом воздухе подпола. Свеча оплыла, и ее пламя, догорая, бросало на стены дерганные панические тени. Ульяна почувствовала, как по спине пробежал холодок, но на этот раз не от страха, а от догадки. Картина прояснялась, и в центре ее была не чудовищная мать дерева и не безумный пророк Савва. В центре была хитрая, властолюбивая девушка Есения и наследство ее покойной бабки. Там, в заколоченном доме старой знахарки Афимьи, хранился ответ. Не в корнях, а в кореньях, не в шепоте леса, а в записях, и в этом источнике могло быть и противоядие. Эта мысль, ясная и холодная, придала Ульяне сил. Теперь у нее был план, был путь, но тут же этот путь уперся в почти непреодолимое препятствие. Она посмотрела на Дарью. Женщина сидела, обессиленно прислонившись к стене, ее била мелкая дрожь, сломанная рука, возможные переломы ребер, потеря крови и глубочайший шок. Оставлять ее здесь, в этом сыром, холодном подполе, где в воздухе висели споры плесени и отчаяния, было равносильно медленному убийству. Рана воспалится, начнется горячка, и через пару дней она умрет. Ульяна снова прокрутила в голове варианты. Вывести ее из деревни? Невозможно. Дарья не пройдет и сотни шагов. Тащить ее на себе? Это верная гибель для обеих. Остаться здесь, ухаживая за ней. Но сколько у них времени, пока отщепенцы не вернутся, чтобы обыскать дом тщательнее? Или пока кто-то из людей Есении не заметит взломанную дверь? Нет, нужно было двигаться. И нужно было найти другое, более безопасное и сухое укрытие. «Дарья», — голос Ульяны был мягким, но настойчивым, — «мы не можем здесь оставаться. Эта сырость тебя доконает раньше, чем они». Женщина не ответила, лишь посмотрела на нее мутным, безразличным взглядом. «Мне все равно», — прошептала она. «Нет, не все равно». Ульяна подсела ближе, заглядывая ей в глаза. «Ты нужна мне. Ты единственная, кто знает эту деревню, кто может отличить правду от лжи. Я пойду в дом Афимьи, но мне нужно, чтобы ты была в безопасности и в тепле. Подумай, есть здесь заброшенный сарай, пустой дом, где есть сеновал?» Дарья на мгновение задумалась. Ее мозг с трудом ворочал застывшие шестеренки памяти. «Коровник», — наконец произнесла она. «Старый. За домом старосты. Его семью забрали первый. Туда никто не ходит. Там на втором ярусе сено осталось с прошлого года». Это был шанс. Рискованный, но шанс. «Ты дойдешь?» — спросила Ульяна. «Это недалеко? Я поведу». Дарья медленно, с трудом кивнула. Ульяна достала из котомки небольшой пузырек с темной жидкостью. «Выпей. Это настойка ивовой коры с маком. Боль притупит и сил немного придаст». Она помогла Дарье выпить горькое лекарство. Затем она начала готовиться к их короткому, но смертельно опасному путешествию. Она потушила свечу, снова погружая подпол во мрак. «Сейчас мы немного подождем», — прошептала Ульяна в темноту. «Самое темное время перед рассветом. Охотники устанут, и их бдительность притупится. Тогда и пойдем. А пока молчи и слушай ночь». Время в подполе затянулось. Ульяна не знала, сколько они просидели в темноте, час или три, но ночь снаружи изменилась. Далекие крики стихли, сменившись редким тоскливым воем собаки, который тоже вскоре оборвался. Деревня не уснула. Она замерла, обессиленная ночной резней. Настало то самое предрассветное затишье, когда ночные хищники уже сыты, а дневные еще не проснулись. Самое темное и самое тихое время. «Пора», – прошептала Ульяна. Она помогла Дарье подняться. Женщина двигалась неуверенно, и ее лицо в темноте было бледным пятном. Каждый вдох давался ей с трудом. Выбраться из пролома было настоящей пыткой. Ульяна вылезла первой и, встав на колени, буквально вытащила, вытянула за собой ослабевшую Дарью. Та закусила губу, чтобы не застонать, когда бок с поломанными ребрами продирался сквозь острые обломки досок. Наконец, они обе оказались снаружи, в мокрой от росы траве, дрожа от холода и напряжения. Они двигались как две тени, прижимаясь к заборам и стенам домов. Ульяна шла впереди, одной рукой поддерживая Дарью, другой не отпускала рукоять ножа. Она стала глазами и ушами для них обеих. Шаг. Остановка. Прислушаться к шелесту ветра, к скрипу старой ставни. Еще шаг. Они пересекли чей-то огород, и ноги их утопали в мягкой перекопанной земле. Из одного из темных домов донесся тихий детский плач, и Ульяна замерла, прижав Дарью к земле, пока он не стих. Улица была пуста, но она чувствовала, что это не так. Она видела темные зловещие силуэты убитых, оставленных там, где их настигла охота. Она видела отблеск далекого догорающего костра. Деревня превратилась в поле битвы после сражения, усеянное телами и страхом. Путь к коровнику старосты показался им вечностью. Это было старое покосившееся строение на самой окраине, почти у кромки леса. Дверь, к счастью, была не заперта, а лишь прикрыта на простую щеколду. Она поддалась с оглушительным, как им казалось, скрипом. Они скользнули внутрь. Здесь было тише, стены глушили звуки ночной деревни, и эта тишина отдавала иллюзию безопасности. «Наверх!» – прошептала Ульяна, указывая на шаткую деревянную лестницу, ведущую на сеновал. «Там будет теплее». Подъем был медленным и мучительным. Ульяна толкала Дарью снизу, а та, цепляясь за перекладины здоровой рукой и кусая губы, чтобы не стонать от боли, медленно, ступенька за ступенькой, ползла вверх. Когда голова Ульяны показалась над краем сеновала, она ожидала увидеть лишь темноту и горы старого сена. Вместо этого она услышала резкий испуганный вздох и увидела, как из темноты в ее сторону метнулся блеск от металла вил. Она замерла, не смея пошевелиться. «Стой, где стоишь!» – раздался из темноты дрожащий мужской шепот. «Кто такие?» «Свои!» – тихо ответила Ульяна, не делая резких движений. «Из деревни. У нас раненые». Из сена в дальнем углу медленно поднялись несколько темных фигур. Мужчина с вилами, женщина, державшая в руках тяжелый серп, и еще пара силуэтов за их спинами. «Дарья? Жена Степана?» – недоверчиво спросил мужчина, разглядев лицо женщины, которая все еще лежала на краю проема, обессиленная подъемом. «Прохор, это ты?» – слабым голосом отозвалась Дарья. Напряжение немного спало. Мужчина опустил вилы. Ульяна помогла Дарье окончательно выбраться на сеновал и оттащила ее в сторону от проема, вглубь душистого колючего сена. Оказалось, здесь пряталось еще четверо из семьи Прохора и их пожилой сосед. Их лица были такими же серыми от страха, как и у Дарьи. Они приняли их. Страх перед общей бедой оказался сильнее недоверия к чужачке. Они сидели в темноте, в хрупком, шатком союзе испуганных людей, и шепотом делились обрывками новостей. Ульяна закончила перевязь. Она усадила Дарью поудобнее, укрыла ее тулупом. Другие выжившие молча наблюдали из своего угла. Их лица в темноте были нечитаемыми масками страха. Ульяна протянула Дарье флягу с водой. Женщина сделала несколько глотков, и вода, кажется, немного вернула ее к жизни. Она перестала дрожать, но взгляд ее оставался пустым. Она смотрела не на стену сарая, на прошлое. Ульяна присела рядом, в колючее, пахнущее пылью и летом, сено. Она не стала спрашивать о врагах или о хворе, а она задала тихий, простой вопрос. «Степан, он был хорошим мужем?» Дарья вздрогнула, будто ее вырвали из оцепенения. Она медленно повернула голову к Ульяне. В ее глазах не было удивления, только тупая боль. Она молчала так долго, что Ульяна уже подумала, что та не ответит. «Он руки имел золотые», – наконец прошептала она, и шепот ее был едва слышен. «Лавку ту, что они в доме сломали, он мне на свадьбу сделал. Сам, ни единого гвоздя. Говорил, 100 лет простоит». Она замолчала, сглотнув ком в горле. «Он Полину любил больше жизни. Все для нее. Она, когда смеялась, громко так, на всю деревню. Степан хмурился, говорил, не по-девичье, а сам в усы улыбался. Теперь вот тишина». Ульяна молча слушала. Каждое это простое слово о сломанной лавке и громком смехе било сильнее любого рассказа об ужасах. Это были осколки нормальной человеческой жизни, погребенные под слоем безумия. «Какой она была до всего этого?» – так же тихо спросила Ульяна. «Другой», – Дарья покачала головой. «Не как все. Все девки о женихах, о нарядах, а она в лес. С утра до ночи пропадала. Я ругалась, а она придет, принесет грибов или ягод диковинных, которых никто не знает, и улыбается. Говорит, лес, маменька, не злой, он просто живой». Она снова замолчала, а потом добавила, и в ее голосе прозвучала новая нота — тень старой тайны. Она только со старой Афимьей так говорила. Часами у нее в доме пропадала, в травах копалась. Афимья говорила, что у Полины глаз особый, что она видит то, чего мы не видим. Думала, в знахарке ее готовит. А потом Афимья умерла, и Полинка замолчала, а Есения... Есения, наоборот, заговорила, будто голос Афимьи себе забрала. Ульяна слушала, посмотрела на Дарью, которая снова погрузилась в свое горе, посмотрела на испуганные лица других селян, а затем перевела взгляд на щель в стене, сквозь которую пробивались первые лучи рассвета. Ночь отступала, но день не обещал быть лучше. Ульяна поднялась на ноги, отряхивая с одежды сенную труху. Решение было принято, и медлить было нельзя. Она подошла к Дарье, которая так и сидела, прислонившись к стене. «Я пойду», — тихо сказала Ульяна. «Мне нужно торопиться, пока деревня окончательно не проснулась. Ты остаешься здесь». Она повернулась к Прохору, который с тревогой наблюдал за ней из своего угла. «Присмотри за ней. Главное, давайте ей пить. И не шумите». Мужчина торопливо закивал. Он выбрался из сена, подошел ближе. Его лицо было измождённым, но он старался держаться уверенно, как старший среди оставшихся. «Не беспокойся, знахарка». Его голос был нарочито бодрым и добродушным. «Мы своих не бросаем. Дарья наша, деревенская. Присмотрим, конечно. Ты иди, делай свое дело. Может, и впрямь у тебя получится эту заразу извести». Он протянул Ульяне небольшой, твердый как камень, кусок ржаного хлеба. «Вот, возьми. Тебе и силы понадобятся». Ульяна взяла хлеб. Ее пальцы на мгновение коснулись его руки. Рука была холодной и липкой от пота. Она посмотрела ему в глаза. Он говорил правильные, добрые слова, но глаза его бегали, как у пойманной в ловушку крысы, ищущие выход. В них не было тепла, только страх. «Спасибо», — коротко сказала она, убирая хлеб в котомку. Она в последний раз взглянула на Дарью, встретившись с ее пустым взглядом. В этом взгляде не было ни надежды, ни прощания. Ульяна кивнула Прохору и его жене, и беззвучно, как кошка, двинулась к дальнему торцу сарая, где виднелся небольшой проем для выгрузки сена. Она протиснулась в него и спрыгнула на землю. Холодный утренний туман окутал ее. Деревня была тихой, но это была не тишина сна. Это была тишина затаившейся опасности. В воздухе все еще стоял слабый запах дыма и тот самый приторно-сладкий аромат пыльцы. Ульяна двигалась быстро, но осторожно, перебегая от одного укрытия к другому. Теперь, при свете дня, следы ночной охоты стали видны во всех их ужасных подробностях. Вот опрокинутая телега, которую кто-то пытался использовать как баррикаду. Ее доски были проломлены, а рядом, в грязи, валялась сломанная рукоять топора. Дальше, на стене сарая, виднелся бурый отпечаток ладони и кровавая полоса, тянущаяся к земле. Кто-то сопротивлялся, кого-то тащили. Она видела следы отчаянной проигранной борьбы. Эти люди не шли на заклание молча, как овцы. Они боролись за свои жизни. Наконец она вышла к дому Афимьи. Он стоял на отшибе, у самого края оврага, и разительно отличался от остальной деревни. Здесь не было ни хаоса, ни разрушения. Дом выглядел обычно. Старый крепкий сруб из потемневших от времени бревен с низкой крышей. Но в этом и была его странность. Он был слишком обычным, слишком спокойным на фоне общего кошмара. Маленький палисадик перед ним зарос крапивой и репейником, но кто-то аккуратно, будто совсем недавно, подвязал ветку дикой яблони, чтобы та не сломалась. Крыльцо было чисто выметено. Этот порядок пугал сильнее разгрома. Ульяна замерла в тени соседского забора, наблюдая. Она вспомнила слова Дарьи: «Дом заколочен». И действительно, окна, маленькие и глубоко посаженные в стену, были наглухо забиты досками, серыми и древними, как и сам дом. Не было ни единой щели. Она обошла дом кругом, держась на расстоянии. Сзади, со стороны оврага, та же картина. Заколоченные окна и стена из сплошных бревен. Ни лаза, ни открытого погреба. Дом был герметично запечатан, как гроб. У нее не оставалось выбора, кроме как проверить единственное, что оставалось – входную дверь. Она медленно, стараясь не издать ни звука, подошла к крыльцу. Дверь была массивной, сделанной из цельных дубовых досок, с большим кованым кольцом вместо ручки. Она выглядела так, будто ее не открывали уже много лет. Ульяна приготовилась к тому, что придется искать способ ее выломать, взвешивая в руке нож, прикидывая, можно ли поддеть засов. Она протянула руку и, просто чтобы убедиться, без всякой надежды потянула за холодное железное кольцо. Дверь, не издав ни единого скрипа, плавно и беззвучно подалась внутрь, открывая перед ней абсолютно черный, пахнущий пылью и сухими травами проем. Она была не заперта. В деревне, где люди баррикадировались от ужаса, где каждую дверь подпирали изнутри, дом мертвой ведьмы, полный тайн, стоял открытым. Запертая дверь – это защита, открытая дверь – приглашение. Или ловушка. Ульяна постояла мгновение на пороге, вглядываясь в темноту, из которой на нее смотрело прошлое, и шагнула внутрь. Глава 6. Дверь беззвучно отворилась, и Ульяну окутал запах вековой пыли, истлевших трав и еще чего-то тонкого, пряного, похожего на ладан, но сухого и неприятного. Она шагнула внутрь, и дверь за ней так же плавно и беззвучно закрылась, отрезая ее от серого утреннего света. Абсолютная темнота, плотная, какая бывает только в запечатанных помещениях. Она замерла, давая ушам привыкнуть. Ничего, кроме стука ее собственного сердца. Она осторожно достала из котомки огниво и огарок свечи. Несколько ударов кремня, сноп искр, и робкий огонек заплясал на фитиле. Свет выхватил из мрака сени, покрытые толстым, нетронутым слоем пыли. Паутина висела с потолка тяжелыми лохмотьями. Она шагнула в главную комнату, и под ее сапогом с хрустом рассыпалось в прах что-то высохшее. В комнате стоял стол, несколько лавок и большая холодная печь. Картина полного запустения. Она искала следы работы знахарки. Боковая каморка была уставлена полками. Пучки трав, развешанные для сушки, почернели и превратились в хрупкие скелеты. На полках стояли глиняные горшки и склянки, покрытые слоем грязи. В центре небольшой письменный стол. На нем лежала лишь стопка пустых пожелтевших листов. Ульяна разочарованно провела по ним рукой, но ее пальцы наткнулись на неровность. Одна из досок столешницы была чуть приподнята. Поддев ее ножом, она обнаружила тайник. В нем лежал туго свернутый свиток пергамента, перевязанный кожаным ремешком. Она развернула его при свете свечи. Это были записи Афимьи. Почерк был убористым, но Ульяна могла его разобрать. «Оно не злое и не доброе. Оно просто голодное», – писала Афимья. «Наши предки знали это. Они не поклонялись ему, они его кормили. Малым – кровью бычка на первой пахоте, молоком, медом. Держали его в полусне, но равновесие нарушено. Засуха ослабила его, и голод стал нестерпимым». Она проснулась. Мои попытки успокоить его старыми обрядами провалились. Сила его растет, оно тянется к людям. Я нашла другой способ. Не кормить, а запечатать. Нужен сложный ритуал затвора. Нужна кровь того, кто видит. Нужна воля сильнее воли голода. Ульяна оторвалась от чтения. Запечатать, а не кормить. Вот в чем была цель старой ведьмы. Резкий скрип половицы в углу комнаты заставил ее вздрогнуть. Она подняла свечу. Свет выхватил из темноты высокое кресло-качалку. В кресле, укрытое старым пледом, сидела мумия. Высохшая, ссохшаяся фигура старой женщины, кожа которой потемнела и обтянула кости. Глазницы были пустыми, а рот застыл в беззвучном крике. «Афимья». Ульяна медленно подошла ближе. На мумифицированной шее она разглядела тонкую темную борозду. След от удавки. В этот самый миг снаружи, на крыльце, отчетливо скрипнула половица. Кто-то пришел. Ульяна одним движением задула свечу, и комната погрузилась в абсолютный мрак. Затем передняя дверь, которую она оставила приоткрытой, медленно, без единого звука, отворилась полностью. В проеме на мгновение возник светлый силуэт и тут же исчез, шагнув внутрь. Дверь также беззвучно закрылась. Ульяна медленно, сантиметр за сантиметром, отползла от стола в самую темную часть комнаты, за холодное тело большой русской печи. Оттуда, через щель между печью и стеной, ей был виден небольшой участок главной комнаты. Она увидела, как в темноте зажегся огонек, не от огнива, а от уже готовой свечи, будто принесенной с собой. Пламя было ровным, не коптящим, и оно осветило пришедшую. Это была Есения. Она выглядела в этом заброшенном гниющем доме, как ангел, спустившийся в преисподнюю. Ее светлые волосы были распущены, одежда казалась сияющей в этой грязи. На лице играла все та же блаженная, спокойная улыбка. Она двигалась по комнате с грацией хозяйки. Ее взгляд скользил по покрытой пылью мебели. Она не выглядела, как человек, ожидающий засады. Ульяна затаила дыхание. Есения подошла к столу, где лежал развернутый свиток Афимии. Она увидела его. Увидела открытый тайник. Блаженная улыбка на ее лице на мгновение дрогнула, сменившись холодной, острой, как игла, эмоцией. Будто она обнаружила мышь, забравшуюся в ее кладовую. Она медленно обвела комнату взглядом, и Ульяна вжалась в стену, уверенная, что сейчас их глаза встретятся. Но Есения смотрела не на нее. Она смотрела наверх. Она знала, что в доме есть второй этаж. Ульяна поняла, что у нее есть лишь несколько секунд. Пока Есения обходит комнату, приближаясь к лестнице, Ульяна, пригибаясь к полу, метнулась из-за печи к темному проему, ведущему в сени, а оттуда к лестнице наверх. Лестница была старой, каждая ступенька угрожала заскрипеть. Она поднималась, не дыша, наступая на самые края досок, молясь, чтобы дерево не выдало ее. Она взбежала по последним ступеням и оказалась в узком темном коридоре второго этажа. Двери. Несколько дверей, ведущих в разные комнаты. Она дернула ближайшую. Заперта. Следующую. Заперта. Снизу послышались легкие неторопливые шаги по лестнице. Есения не спешила. Она знала, что ее сорняк загнан в угол. Ульяна в отчаянии дернула последнюю дверь в конце коридора. Ручка поддалась. Она проскользнула внутрь, тихо притворила за собой тяжелую дверь и замерла, прислушиваясь. Шаги на лестнице стихли, затем возобновились, удаляясь в другую сторону. Она выиграла несколько мгновений. Она развернулась, чтобы осмотреть свою временную тюрьму, и удивилась. В этой комнате, единственной во всем доме, не было полной темноты. Сероватый тусклый дневной свет пробивался сквозь окно, доски на котором были отодраны. Комната была почти пуста, лишь кровать, небольшой столик и стул. И отвратительный сладковатый запах разложения, который перебивал даже сухой аромат трав. На кровати, прямо под окном, кто-то лежал. Ульяна медленно подошла ближе. Это был труп мужчины. Он был гораздо свежее мумии Афимьи, если можно было так сказать. Тело уже начало разлагаться, оно было одутловатым, кожа имела зеленоватый оттенок. Это был, скорее всего, отец Есении. Он лежал на спине, его стеклянные глаза смотрели в потолок. Но самое страшное было не это. По всему его телу, на лице, на руках, на груди, пробиваясь сквозь одежду, росли бледные, грибоподобные наросты, точь-в-точь, как те, что она видела на дереве матери. А на стене, над кроватью, прямо над его головой, было что-то нарисовано. углем или кровью. Это был тот самый символ, который она видела на свитке Афимьи, знак ритуала затвора. Ульяна смотрела на этот труп, на грибы, на символ, и в ее голове начала складываться новая, еще более чудовищная правда. А что, если Есения, найдя записи, решила провести ритуал? Но не на себе, а на своем отце. И ритуал не сработал. Или сработал, но совсем не так, как ожидалось. Она услышала легкие спокойные шаги Есении прямо за дверью. Сердце стучало в горле. Времени на раздумья не было. Единственным укрытием в пустой комнате была кровать с ее страшным грузом. Ульяна, не издав ни звука, на цыпочках метнулась к ней и скользнула под низкое, застеленное старым тряпьем ложе. Она распласталась на пыльном полу, вжимаясь в половицы. Удушающий и сладковато-трупный запах здесь был почти невыносим, он опьянял, лез в самое горло. Она зажала рот и нос рукавом, молясь, чтобы соки разложения еще не успели просочиться сквозь старый тюфяк. Ее взгляд был прикован к полоске серого света под дверью. Дверь отворилась без скрипа. На пороге возникли босые чистые ступни. Они ступали по грязному полу с неестественной легкостью, не оставляя следов. Вошедшая прошла в центр комнаты и остановилась. Ульяна видела только белый подол ее платья, оказавшийся сияющим в этом мраке. Затем ноги двинулись к кровати, и половицы над головой Ульяны жалобно скрипнули. Есения села на край постели. Ее вес лишь слегка продавил старый матрас. «Здравствуй, отец». Ее голос был тихим, нежным, полным дочерней любви, будто она говорила просто со спящим человеком. «Прости, что задержалась. Дел было много». Ульяна замерла, и ее разум отказывался верить в происходящее. «Мать сегодня довольна», – продолжала она своим мелодичным, воркующим голосом. «Жатва была хорошей. Мы привели к ней еще нескольких. Они тоже скоро поймут. Все поймут. Они боятся, отец. Они все еще боятся правды, которую ты принял. Они цепляются за свою плоть, за свои страхи». Она помолчала, будто прислушиваясь к ответу. «Пришла чужачка. Знахарка. Настоящая. Она сильная. Я чувствую ее волю. Она хочет все испортить. Думает, что может лечить то, что является высшим благословением. Она сорняк в нашем саду. Но я выпалю ее. Скоро. Когда вся деревня станет единым, спокойным, вечным садом, где не будет ни боли, ни страха, ни желаний. Только тишина и служение. Ты ведь этого хотел, правда?» Она говорила, и ее маниакальный шепот сплетался в единую стройную картину абсолютного безумия. Она не видела гниения, она видела святость. Она не чувствовала смрада, она вдыхала благоухание. Для нее этот кошмар был раем, который она с любовью строила на костях своих односельчан. Ульяна лежала, вцепившись пальцами в половицы, и молилась всем богам, старым и новым, чтобы просто не сойти с ума от этого шепота. Затем Есения потянулась и с нежностью взяла раздувшуюся безвольную руку трупа в свои ладони. «Ты совсем холодный», – проворковала она. «Ничего. Скоро мать согреет нас всех». Она начала поглаживать пальцами темную соднящую кожу покойника. От этого движения что-то маленькое, белое, потревоженное на теле сорвалось и упало с кровати. Оно приземлилось на пол в паре вершков от лица Ульяны. Жирная, извивающаяся личинка трупной мухи. Ульяна смотрела на это извивающееся белое тельце, и весь ужас, все отвращение, вся паника, которые она до этого сдерживала титаническим усилием воли, сконцентрировались в одной единственной точке. Она коротко, тонко пискнула. Звук был почти неслышным, как у пойманного в селок мышонка, но в мертвой тишине комнаты он прозвучал, как раскат грома. Шепот над кроватью оборвался. Рука, гладившая покойника, замерла. Наступила абсолютная, звенящая тишина. А затем Половицы снова скрипнули. Есения медленно, очень медленно, начала поворачивать голову и опускать свой блаженный, нечеловеческий взгляд вниз. Под кровать. Глава 7. Ульяна не стала дожидаться неизбежного. В тот миг, когда глаза жрицы заглянули в темноту под кроватью, знахарка нанесла удар. Она полоснула ножом по воздуху, целясь вслепую, в то место, где должны были быть ноги Есении. Лезвие встретило плоть. Раздался короткий удивленный вскрик, не столько от боли, сколько от неожиданности. Этот звук, полный человеческой уязвимости, дал Ульяне надежду. Она воспользовалась мгновением, выкатилась из-под кровати и тут же бросилась к двери. Она почти добежала. До спасительного выхода оставалось 2 шага, когда ее силой дернуло назад. Есения, хоть и раненная, двигалась быстро. Ее рука вцепилась в ноги Ульяны, отчего та рухнула на пол, едва успев выставить руки, чтобы не разбить лицо о старые грязные половицы. Она тут же, не разворачиваясь, наотмашь полоснула ножом назад. Она почувствовала, как лезвие прошло почему-то мягкому, и хватка на мгновение ослабла. Ульяна развернулась, готовая ударить снова. Есения сидела на полу в нескольких шагах от нее. Она с любопытством разглядывала свою левую ладонь, через которую шел глубокий и кровоточащий порез. Она поднесла руку к лицу, слизнула кровь и улыбнулась. Есения потянула ее на себя, медленно, но с огромной силой, как рыбак тащит на леске бьющуюся рыбу. «Кровь!» – прошептала она, и ее голос был полон жуткого восторга. «Это хорошо. Мать любит красный!» Ульяна поняла, что у нее не осталось времени на приемы или тактику. Она подтянула ноги к груди и, сгруппировавшись, ударила обеими ступнями Есении в грудь. Удар был отчаянным, в него была вложена вся сила и весь ужас момента. Жрицу отбросила назад. Она ударилась спиной о ножку кровати, и ее хватка, наконец, разжалась. Ульяна вскочила на ноги. Есения осталась сидеть на полу, тяжело дыша. Улыбка не сходила с ее лица, но теперь это был оскал хищника. Голос ее, когда она заговорила, был уже не мелодичным, а полным холодного змеиного яда. «Ты сорняк!» – прошипела она. «Я создавала идеальный тихий сад. Покой, вечность. А ты пришла сюда, чтобы пустить в него гниль. Зачем ты проросла там, где не должна? Ты все испортила!» Ульяна не стала слушать. Она бросилась из комнаты, захлопнув за собой тяжелую дверь. В тот же миг в дверь с той стороны раздался глухой яростный удар. Есения, вскочив, врезалась в нее всем телом. Ульяна не стала проверять и пробежала через главную комнату мимо застывшей в кресле мумии Афимии, рванула на себя входную дверь и выбежала на улицу. Она бежала, не чувствуя боли, не замечая, как ветки хлещут по лицу. Единственным, что имело значение, был крик Прохора, который она услышала со стороны коровника. Она выскочила из-за угла соседского дома и увидела, как 2 отщепенцев тащили Прохора со двора. Один держал его за руки, другой – за ноги. Прохор, здоровый и сильный мужик, отчаянно вырывался, но фанатики были как клещи. Рядом, вцепляясь в их спины и плечи, плача и колотя их маленькими кулачками, метались его жена и сын-подросток. Их удары были бесполезными, как у мотыльков, бьющихся о камень. Ульяна не раздумывала. Ярость вытеснила страх. Она бесшумной тенью метнулась им наперерез. Тот, что тащил Прохора за ноги, был к ней ближе. Она на бегу, вложив в удар весь свой вес, вонзила нож ему в поясницу, под ребра. Мужчина издал короткий булькающий вскрик и разжал руки. Ноги Прохора рухнули на землю. Отщепенец попытался развернуться, его лицо исказилось от боли и изумления, но Ульяна не дала ему этого шанса. Она снова и снова с животной яростью наносила удары в спину и бок, пока он не захрипел и не повалился на землю. Он не умер сразу. Он начал ползти на четвереньках, оставляя за собой кровавый след. Он инстинктивно пополз в сторону леса, в сторону своей пещеры, но через несколько шагов его тело обмякло, и он замер. Второй фанатик, взревев, отшвырнул от себя жену и сына Прохора и развернулся к Ульяне. В этот же миг Прохор, освободив ноги, извернулся и с силой рванул руки, вырываясь из ослабевшей хватки. Он не бросился на врага. он метнулся к своей семье, заслоняя их собой. «В сарай! Живо!» – крикнул он им. Отщепенец, разрываясь между двумя целями, выбрал ту, что была ближе. Он бросился на Ульяну. Она увернулась от первого удара, и в этот момент Прохор, как медведь, врезался в фанатика сбоку, сбивая его с ног. Они покатились по земле в яростном клубке. Ульяна подскочила к ним. Она опустилась на колено и вонзила свой нож в шею врага по самое ухо. Он захрипел, его тело дернулось и обмякло. Прохор, тяжело дыша, поднялся на ноги. Он посмотрел на ее окровавленные руки, потом на труп у ее ног. Он выпрямился, и его страх сменился трезвой, холодной оценкой. «Быстро!» – крикнула она. Они все вместе бросились в сарай и завалили тяжелую дверь изнутри, подперев ее бревном. Дрожь в руках вернулась с новой силой. Дыхание, до этого бывшее рваным, стало глубоким и болезненным. Жена и сын Прохора плакали, прижавшись друг к другу. Сам он осматривал глубокую царапину на плече. Ульяна, отбросив собственные чувства, быстро осмотрела их ушибы, ссадины, ничего серьезного. Она разорвала еще один кусок своей рубахи, чтобы перевязать плечо Прохора, и, только закончив, она обвела сеновал взглядом. «А где Дарья?» – спросила Ульяна. Прохор, его жена и сын замерли. Они разом отвели глаза, уставившись в сено, в стены, в свои колени. Жена Прохора тихо всхлипнула, но это был не плач горя, а испуганный, виноватый всхлип. «Я спросила, где Дарья?» – повторила она, и в ее голосе уже не было ни капли тепла. Прохор медленно поднял голову. На его лице не было ни скорби, ни раскаяния. Только тупое, упрямое выражение человека, сделавшего тяжелый, но, по его мнению, единственно верный выбор. «Её нет», – сказал он глухо. «Мы сделали то, что должны были сделать». «Что вы сделали?» Голос Ульяны стал ледяным. «Они пришли!» Почти выкрикнул Прохор, будто оправдываясь. «Сразу, как ты ушла, искали тебя. Говорили, им нужна жертва, иначе они сожгут сарай вместе с нами. А тебя нет. Что нам было делать?» Он посмотрел в сторону пустого места, где лежала Дарья. «Она все равно бы сдохла. Раненая, обуза. Из-за нее нам было подыхать?» Он кивнул на своего сына, который вжался в стену. «Мы просто дали им то, что они хотели. Чтобы они ушли. Мы вытолкнули ее за дверь, и они ее забрали. И ушли! Мы выжили! Вот что главное!» Ульяна смотрела на него, и мир сузился до его лица, перепуганного человека, оказавшегося страшнее любого фанатика. Она посмотрела на его жену, которая теперь плакала в голос, причитая. Посмотрела на сына, который смотрел на нее с вызовом, без тени сожаления. Она вспомнила кровь на своих руках. Грязное, отвратительное убийство, на которое она пошла, чтобы спасти этих. Она стала такой же, как те в лесу. Ради них. Из ее груди вырвался короткий, сухой, лающий звук. Она смеялась, глядя на них, и от этого смеха они попятились. Она медленно, как во сне, подняла руку, в которой все еще был зажат ее окровавленный нож. Ярость, как вспышка молнии, сожгла в ней всю усталость и боль. Хотелось одного – прирезать их, всех троих, медленно, за Дарью, за Степана, за ту часть себя, которую она потеряла, убивая ради них. Она сделала шаг вперед. Прохор выставил перед собой кулаки. «Не подходи!» – взвизгнул он. «Мы выживали! Любой бы так сделал!» Ульяна смотрела на его перекошенное от страха лицо. И ее рука дрогнула. Она опустила нож. Убить их значило поставить себя на один уровень с ними. С этими крысами, жрущими друг друга в тонущей лодке. А она не была крысой. Еще нет. Она молча, не говоря ни слова, развернулась и пошла к пролому в стене. «Ты куда?» – испуганно крикнул ей в спину Прохор. «Там же они!» Ульяна остановилась в проеме, не оборачиваясь. Ей хотелось бы осыпать их проклятиями, поплакаться на то, что она прошла, но смысла не видела. Она спрыгнула на землю. Холодная роса обожгла лодыжки сквозь тонкую ткань, но она этого почти не почувствовала. Внутри нее было тихо и пусто. Ярость, что вскипела в сарае, остыла, как и деревня. Крики и вой отщепенцев смолкли, и теперь в серой промозглой тишине были слышны лишь ее собственные тихие шаги да отдаленный надрывный плач, доносившийся из одного из домов. Она двигалась быстро, отточенными, выверенными движениями. Она прошла мимо двора кузнеца. Тела, которые она видела в окне, так и сидели за столом в своей жуткой трапезе. А теперь на крыльце сидел ворон и методично долбил клювом что-то темное. Он не обратил на Ульяну никакого внимания. Когда она пересекала главную улицу, ведущую к поляне, она замерла. Из тумана со стороны леса двигалась молчаливая процессия. Это были не отщепенцы. Четверо в светлых, почти белых одеждах. Люди Есении. Они несли носилки, сделанные из двух жердей и рогожи. На носилках лежало тело. Ульяна скользнула за угол ближайшей избы, наблюдая. Люди Есении двигались плавно, без суеты. Их лица были безмятежны, будто они несли не труп, а сноп колосьев на праздник урожая. Они не говорили. Лишь тихий, едва слышный гул, похожий на жужжание, срывался с их губ. Они прошли мимо, и Ульяна увидела, что за ними волочится еще одно тело – девушки, которую они тащили за руки. Ее ноги оставляли на влажной земле две темные борозды. Ульяна поняла. Отщепенцы были псами, которых Савва спускал с цепи. Они убивали, сеяли хаос, а люди Есении шли за ними, как благочестивые жнецы, и собирали жатву. Они подбирали тела и тащили их туда, к дереву, чтобы накормить своего голодного бога. Две стороны одного безумия, работающие в чудовищной гармонии. Дождалась, пока процессия скроется в тумане, и двинулась подальше отсюда. Плевать. Плевать на все. На эту деревню, на этих людей, на их проклятых богов. Ей нужно было уйти. Она бежала через заросшие огороды, через сломанные заборы, ориентируясь на шум воды. Река была единственным путем, не ведущим ни к поляне Есении, ни к пещере Савва. Она оставила деревню позади и шагнула в утренний, окутанный туманом лес. Воздух был чист и пах сыростью. Косые лучи солнца пробивались сквозь ветви, освещая отяжелевшую от росы паутину. Эта обманчивая, спокойная красота длилась недолго. Птичий щебет оборвался на полуслове, и на лес легла мертвая, неестественная тишина. Ее рука сама легла на рукоять ножа. В этом лесу, помимо людей, словно был еще кто-то, третья, безмолвная сила. Ускорив шаг и ориентируясь на нарастающий шум воды, она выбежала на узкую полоску берега, что встретил ее холодной сыростью и густым туманом, что стелился над водой. Река была не широкой, но быстрой в центре, а у берега разливалась в мутную, заросшую камышом плавь. Моста видно не было. Ждать и искать его было равносильно смерти. Ульяна, не раздумывая, шагнула в ледяную воду. Холод обжег ноги, но она упрямо шла вперед, раздвигая руками скользкие стебли. Вода дошла до пояса. Дно было вязким, илистым. Она сделала еще шаг, и ее нога наткнулась на что-то мягкое, податливое. Она отшатнулась, думая, что это коряга, но течение медленно развернуло предмет. Из мутной воды показалась спина в промокшей рубахе и светлые распустившиеся волосы, похожие на водоросли. Труп, а за ним еще один, и еще. Вся эта тихая заводь была забита телами тех, кто, видимо, пытался сбежать до нее, или тех, кого отщепенцы просто сбросили в воду. Отвращение и ужас заставили ее попятиться, и в этот момент что-то скользкое и сильное, как водоросли, но с цепкостью змеи, обвилось вокруг ее лодыжек. Она потеряла равновесие и с криком рухнула в воду. Ледяная жижа сомкнулась над головой. Она рванулась вверх, к воздуху, но хватка на ногах не отпускала, а тянула вниз, в темноту. Ей показалось, что это пальцы, много тонких склизких пальцев. Она в отчаянии начала молотить ножом под водой, не видя ничего. Хватка ослабла. Она вынырнула, судорожно хватая ртом в воздух и загребая воду одной рукой, в другой все еще сжимая нож. Она выбралась на скользкий илистый берег, и тело ее било крупная дрожь. Она сидела на коленях у самой воды, пытаясь отдышаться, кашляя и отплёвываясь. Холод пробрал до самых костей. Она посмотрела на реку. По гладкой и черной воде расходились круги от того места, где она барахталась. На поверхность всплыло несколько последних пузырьков воздуха. Будто кто-то большой и тяжелый, потревоженный ею, только что погрузился на дно и затаился там, выжидая. Лезть обратно в эту черную воду было равносильно самоубийству. Она подняла взгляд на лес. Он стоял стеной, темный и безмолвный, но затылок и кожу неприятно покалывало от ощущения множества взглядов, устремленных на нее из лесной темноты. Между стволами, в глубокой тени, она разглядела сутулые человекоподобные фигуры, замершие в позе терпеливых охотников. Они не приближались. Они ждали. Ловушка. Река позади, лес впереди. Между ними лишь узкая шагов 5 полоска мокрого берега. Единственный путь вдоль. Она поднялась на ватные ноги и побежала. Она неслась, не разбирая дороги, и знала, что не одна. Боковым зрением она видела, как тени в лесу скользят параллельно ее бегу. Рядом с ней в воде что-то двигалось. Оно не всплывало, но водная гладь морщилась и вздувалась длинным быстрым бугром, идущим вровень с ней. Ее нога зацепилась за что-то твердое и гибкое, скрытое под слоем мокрой листвы. Она потеряла равновесие, и инерция повалила ее в сторону реки. Она едва успела удержаться, выставив руку, и ладонь ее погрузилась в ледяную воду. В ужасе она отпрянула от воды и бросилась в сторону, вбежав под сень первых деревьев, где путь ей преградила одна из тех фигур, что она видела раньше. Оно было долговязым, нескладным, будто сотканным из сухих веток и старого мха. На месте, где должна была быть голова, виднелся лишь один единственный тусклый и немигающий огонек, похожий на гнилушку. Существо вскинуло свою руку ветку, чтобы ударить. Ульяна, не пытаясь драться, бросилась в сторону. Не успела она сделать и двух шагов, как с ветки над головой на нее рухнуло что-то тяжелое, пахнущее гнилой листвой и сыростью. Она отпихнула это от себя, не разглядев, что это было, и снова побежала. Но тварь вцепилась ей в подол юбки, дергая на себя. Ульяна со всей силы рванулась вперед. Послышался резкий треск рвущейся ткани. Она поскользнулась на мокрых корнях, и ее отчаянный уворот превратился в падение и покатилась по крутому склону берега, и с тяжелым всплеском снова рухнула в реку. Вода сомкнулась над головой. И на этот раз ее ждали. Она почувствовала, как десятки скользких, неумолимых рук вцепились в нее со всех сторон, потащив на дно. Она пыталась вырваться, но воздух в легких кончался. Перед глазами заплясали темные пятна. Последнее, что она почувствовала, это как ее волосы зацепились за что-то твердое, за корягу или камыш. И голова дернулась назад. Она очнулась от резкого удара по спине. Изо рта хлынула вода, и она закашлялась, судорожно вдыхая воздух. Она лежала на берегу, и кто-то большой переворачивал ее на бок. «Тише, женщина, не ори!» – пробурчал над ухом незнакомый злой голос. «Дыши!» Она открыла глаза. Над ней склонилось обветренное бородатое лицо немолодого мужчины-лесника. «Там!» – прохрипела она, пытаясь сесть. «В воде! Оно! В лесу!» «Воды нахлебалась, вот и бредишь!» – отрезал он. Он крепко держал ее за плечо. «Запуталась в камышах да в корягах под берегом. Чуть не утопла, дура!» Ульяна смотрела на его спокойное реальное лицо, потом на темную гладь реки. В ее памяти была отчаянная битва. В его словах – глупая баба, запутавшаяся в водорослях. Она посмотрела на свои руки. На запястье, за которое ее хватали, багровел свежий синяк, похожий на отпечаток чьих-то пальцев. «Никого там нет», – продолжил лесник, заметив ее взгляд. «Кроме мертвецов Датины, это место гиблое. Чего тебя сюда вообще занесло?» Он помог ей подняться на ноги. Она стояла, шатаясь, и не могла понять, что было на самом деле. Глава 8. Он тащил ее за руку через лес. Ульяна не сопротивлялась, позволяя ему вести. Ее тело била дрожь, мокрая одежда липла к коже, а в голове стоял туман. Она не знала, враг он или спаситель, но сейчас у нее не было сил на то, чтобы это выяснять. Они шли долго, петляя по едва заметным тропам, пока, наконец, не вышли к небольшой, скрытой в густом ельнике хижине. Жилище охотника было маленьким, с низкой крышей, из трубы которой вился тонкий, едва заметный дымок. Он завел ее внутрь, и Ульяну окутало тепло. После ледяной воды реки и сырого лесного холода жар от небольшой каменной печи показался ей настоящим блаженством. Внутри хижина была тесной, но на удивление опрятной. Вдоль стен висели связки сушеных грибов и трав, пахло смолой, дымом и вяленым мясом. В углу аккуратно стояли капканы и лежали мотки веревок. «Снимай мокрое!» – бросил он, не глядя на нее, и кинул на лавку старое, но чистое шерстяное одеяло. «Обсохни у огня!» Он налил в железную кружку горячего дымящегося отвара из котла, что висело над огнем, и протянул ей. Отвар пах чабрецом и зверобоем. Она взяла кружку дрожащими руками, благодарно кивнув. Он был старше, лет на 20, может больше. Лицо его было похоже на потрескавшуюся кору дерева, а в серых, глубоко посаженных глазах не было ни жалости, ни любопытства. Они молчали, пока она пила. Тишину нарушал лишь треск поленьев в печи. Когда она немного согрелась и дрожь унялась, Ульяна наконец задала вопрос, который вертелся у нее на языке. «Ты знаешь, что происходит в деревне?» Лесник медленно кивнул, подбрасывая в огонь полено. «Знаю». «И ты просто живешь здесь? Рядом?» «Живу», — он пожал плечами. «Мой дом здесь». «Был еще до того, как они все с ума посходили». Его спокойствие, его отстраненность поражали. Он говорил о чуме, поглотившей целую деревню так, будто рассуждал о погоде. «Но как же ты можешь...» Она искала слова. «Как можно обедать, когда твой соседский дом горит в огне?» Он на мгновение перестал смотреть на огонь и повернул к ней свое морщинистое лицо. В уголках его глаз собрались лучики, и он криво усмехнулся. «А ты попробуй тут поохотиться, знахарка», — сказал он. «Зверьё от их криков и вони на версту бежит, прямиком ко мне в селки. Дичь жирная стала, неосторожная. Я за неделю добываю столько, сколько раньше за месяц не мог. Ношу в дальние деревни, продаю. Жить-то надо». Ульяна смотрела на него, и ее первоначальное недоверие сменилось изумлением. Этот человек нашел способ извлекать выгоду из самого ада. «И это все?» – спросила она. «Тебе нет дела до них? У тебя не было там родных?» «Были». Его голос стал жестче. «Жена поверила в песни Есении. Ушла на поляну прошлой весной. Стала избранной. Сын поверил в ярость Саввы. Ушел в пещеру этой зимой. Стал удобрением. Так что личного у меня к этой деревне больше ничего не осталось. Только деловой интерес». Он говорил об этом так просто, что у Ульяни по коже пробежал мороз. «Старуха Афимья», – медленно произнесла Ульяна, решив сменить тему и проверить его. «Она писала, что эту хворь можно не кормить, а запечатать». Лесник снова посмотрел на нее, на этот раз внимательнее. «Афимья была умной бабой. слишком умной для той деревни. Знала больше, чем говорила». Он помолчал. «Если она писала, значит, знала о чем. Только вот для ее затвора поди нужны вещи, которых днем с огнем не сыщешь. Да и места такие, куда живым лучше не соваться». Ульяна медленно покачала головой. Мысли о справедливости, о спасении, все это сгорело в ней. «Я пыталась», — тихо, но твердо сказала она. «Как только рассветет, уйду через перевал». Ефим хмыкнул, не оборачиваясь от огня. «Уйдешь, ага. Мокрая, избитая, без припасов. Тебя до полудня либо лесные твари доедят, либо отщепенцы найдут. Видал я таких уходящих». «И что ты предлагаешь, дед?» – процедила она. «Сидеть здесь и ждать, пока они придут за нами? Или мне самой лечь под то дерево, чтобы твоя охота стала еще лучше?» Ефим медленно обернулся. Его обветренное лицо было непроницаемо, но в серых глазах блеснул интерес. «Отчего ж? Охота нынче и впрямь хороша». Он криво усмехнулся. «Так что лежать тебе там без надобности?» Он помолчал, подбрасывая в огонь полено. «Одно только плохо», — продолжил он уже серьезнее, глядя на пляшущее пламя. «Эта зараза, она расползается. Я вижу. Грибы новые на деревьях, каких раньше не было. Вода в ручьях мутнеет. Еще год-другой, и от моего леса останется одна гниль. А я гниль не люблю. Она не горит, и шкуры с нее не снимешь». Ульяна молча смотрела на него. Теперь все встало на свои места. Он не был ни добряком, ни спасителем. «Значит, у тебя тоже есть причина», — констатировала она. «Причина есть всегда, знахарка», — кивнул Ефим. «Так что там старуха Афимья писала в своих бумагах про то, как эту плесень извести?» Ульяна на мгновение заколебалась, но выбора у нее не было. Этот циничный старик был ее единственным шансом. «Она писала, что нужна кровь того, кто видит». Ефим снова хмыкнул. «Кровь? Всегда пожалуйста. Этого добра в деревне теперь навалом. А что еще?» «Она упоминала место силы и то, чего голод боится». «И чего же он боится, по ее мнению?» Ульяна вспомнила строчки из свитка, свои собственные знания о борьбе с нечистью. «Огня», — сказала она, — «но не простого, а живого». Ефим задумчиво поскреб бороду. «Живой огонь», — протянул он. «Знаю я одно такое место». Она подняла на него взгляд. В ее глазах, до этого пустых, появился фокус. «Где?» «Далеко», — буркнул Ефим, отворачиваясь к огню. «На громовом хребте, верстах в 10 отсюда, к северу. Старики то место громобойной рощей кличут. Говорят, туда молнии бьют каждое лето, в одни и те же дубы. Место гиблое». «Мне нужно туда», — сказала Ульяна. Это был не вопрос, а утверждение. Ефим громко расхохотался. Сухой, лающий смех, без капли веселья. «Тебе туда! Ты на себя посмотри, знахарка! Ты еле сидишь, тебя ветром качает. Пока мы до того хребта дойдем, то от тебя и мокрого места не останется. Лес сейчас не для прогулок. Одни поют, другие режут. Наткнемся на любой из этих таборов, и все, конец. Станем либо идолами, либо удобрением». Он говорил жестокую правду. Ульяна опустила взгляд на свои руки. Они все еще дрожали. Она была слаба, измучена Ее тело было одним сплошным синяком, но мысль о том, чтобы остаться в этой хижине и ждать, пока мир за ее стенами окончательно сгниет, была еще страшнее. «У меня есть настойка», — сказала она ровно. «Сил придаст. На день пути хватит. А у тебя есть топор и знание троп». «У меня есть еще и здравый смысл», — отрезал Ефим. «И он говорит мне, что сидеть в своей берлоге куда безопаснее, чем лезть на рожон из-за бабы, которая бредит огнем. «Эта плесень, как ты ее назвал, доберется и до твоей берлоги. Ты сам это сказал. Расползается. Ты можешь сидеть здесь и ждать, пока она придет за тобой, а можешь помочь мне попытаться ее выжечь. Шанс один, дед. И для меня, и для тебя». Ефим долго молчал, глядя в огонь. Он взвешивал. На одной чаше весов относительная безопасность его хижины на ближайшие месяцы. На другой — почти верная смерть в лесу, но с призрачным шансом на то, чтобы избавиться от заразы навсегда. «Ладно», — наконец прохрипел он, поднимаясь. «Чёрти с тобой, знахарка!» Он подошел к стене, где висело его оружие, и снял с крюка старый, но ухоженный лук и колчан со стрелами. «Но пойдем мы ночью, и по моим правилам. Слово поперек скажешь, шаг в сторону сделаешь, я тебя там же и оставлю. Поняла?» «Поняла», — кивнула Ульяна. «Вот и ладно», — он бросил ей в руки мешок из грубой ткани. «Набивай припасами. Вяленое мясо, хлеб, соль. А я пока тебе обувку подберу покрепче. В своих раскисших сапогах ты до ручья не дойдешь». День, проведенный в тесной, пахнущей дымом хижине, тянулся бесконечно. Ульяна занималась делом. Она молча набивала мешок припасами. Ефим, как и обещал, принес ей пару старых, но крепких поршней из сыромятной кожи, чтобы сменить ее раскисшие сапоги. Они почти не разговаривали. Тишина была рабочей, сосредоточенной. Оба понимали, что предстоящая ночь может стать для них последней, и пустые слова были ни к чему. Ульяна то и дело ловила на себе его изучающий колючий взгляд, но не обращала внимания. Она была погружена в свои мысли, прокручивая в голове обрывки из записей Афимьи и свой собственный отчаянный план. Когда за единственным маленьким окном хижины окончательно стемнело, Ефим поднялся. «Пора». Небо было ясным, и острые далекие звезды холодно мерцали над верхушками деревьев. Ефим шел впереди, ступая абсолютно беззвучно. Ульяна следовала за ним, стараясь ставить ноги в его следы. Они обогнули долину, где лежала деревня, по высокому склону. Отсюда кривой яр был виден как на ладони, россыпь темных пятен домов, среди которых тут и там горели редкие одинокие огоньки. Ульяна остановилась на мгновение, вглядываясь. Огней было гораздо меньше, чем в первую ночь, когда она пришла сюда. Деревня угасала. «Я не понимаю», — нарушила она тишину. Ефим не обернулся, но чуть сбавил шаг, давая ей поравняться с собой. «Чего тебе не понять, знахарка?» — пробурчал он. «Их. Есения поет о дереве матери, о покое, о вечной жизни. Савва рычит о голоде, о гниле, о долге. Они ненавидят друг друга, готовы глотки перегрызть. Но мне кажется, будто они говорят об одном и том же, только разными словами». Ефим хмыкнул, не сбавляя шага. Они вышли на небольшую поляну, залитую лунным светом. Он остановился на мгновение. «Ты волка видела когда-нибудь? Вживую, не на картинке». «Видела», – кивнула Ульяна. «Ну вот», – продолжил он. «Одни его серым братом кличут, сказки рассказывают, как он людям помогает. Другие – лютой смертью да пастью голодной. А волк от этого меняется? Нет. Он просто волк. Жрет, что не приколочено, и бежит, куда глаза глядят. Он снова двинулся вперед, в темноту. Вот и у них так же. Есения этому нечто красивое имя дала. Мать. Чтобы не так страшно было, чтобы прикрыть гниль лепестками. А Савва, тот честнее, он имени не дает. Он просто говорит, что оно делает. А делает оно одно. Жрет. Ульяна шла за ним, и его грубые простые слова попали точно в цель. Они сложили в ее голове все то, до чего она пыталась додуматься сама. «Моя бабка говорила похоже», – тихо произнесла она, скорее для себя, чем для него. «Говорила, что у страха много имен, а суть одна». «Твоя бабка была умной женщиной», – отозвался Ефим. «Они оба видят одно и то же», – договорила Ульяна свою мысль. Она помолчала, перешагивая через упавшее дерево. «Я думала, это все сказки. Притчи, чтоб детей уму-разуму учить. Что вера эта настоящая, языческая, давно умерла вместе со стариками. Остались только приметы до суеверия». Ефим снова хмыкнул, на этот раз почти беззвучно. «Вера не умирает, знахарка. Она как плесень в сыром углу. Затаится на время, притворится мертвой, а как прижмет нужда, как голод или хворь придут, она снова полезет, еще чернее и злее, чем была. А нужда, она в той деревне никогда по-настоящему и не кончалась». Он остановился и указал вперед, в темноту. «Все, пришли. Дальше громовой хребет».